Не убивает их, но убьет Мицуми. Аем переменилась, стоило ей вспомнить о бывшей подруге и видах Учихи на нее. Чем же она хуже? Связью с Итачи. Этот мудак так меня бесит. Хазуки смачно пнул и без того корчащегося от боли, но острого на язык незнакомого мальчишку, видимо, выпалившего нечто обидное. Как ты думаешь, Саске сильно разозлится, если я убью его? Хотя, одним монстром больше, одним меньше, он, думаю, и не заметит. Суигицу взмахнул мечом. Отвернувшаяся аиточечными быстрыми ударами вырубила пятерых противников, которые оказались последними, больше боеспособных подопытных в эдаком холле не осталось, все мертвым грузом лежали на земле. Суигицу приблизился к Акеме, оставляя за собой кровавые следы, и обнажил для нее острые зубы. Ну че, пойдем командиру на помощь, а то, судя по звукам, он уже отыскал Джуга. Северное логово затряслось, как при 9-бальном землетрясении. Потолок обваливался, одеялом накрывая тела погибших. Рыжеволосый парень безумно орал, визжал страшные вещи о крови, грозился разорвать всех на части. Саски зашелся с ним в бою вместе с Суигицу. Карин внимательно наблюдала на безопасном расстоянии, а вот Аи не смогла стоять без дела и потому вмешалась. Катон. Фритюр. Она приблизилась к Джуга и, сложив печати, выплюнула в него мощную струю огня, от напора сего отлетая назад. Из-за неистового пламени, по большей мере желтого, как дьявольский луч солнца, нежели красного, Учихи с Хазуки пришлось на минуту выйти из битвы, отскочив в сторону и рефлекторно прикрывшись от исходящего жара. Джуга, в отличие от них, не успел уклониться. Когда дыхание иссякло, Аем аккуратно приземлилась на ноги и воззрилась на результат. Огонь потух, рыжего здоровяка нигде не было, а следующее мгновение для Аи замедлилось, исказившись. Сзади себя, совсем близко, она ощутила появление пропавшего из поля зрения оппонента, отчего внутри у нее все сжалось в тугой ком, и горло свело, и глаза замерли вместе с дыханием и мыслями. Помимо слуха, уловившего крик Суигицу, тревожно зовущего ее, осталось и понимание того, что сейчас будет дикий всплеск боли. «Сдохни!» – завопил обезумевший Джуга, срывая голос, и со скоростью света замахнулся на девушку своим колоссально сильным кулаком, обещая одним ударом снести ей голову. Не среагировала вовремя, оплошала, позволила смерти себя укусить. Раздался невообразимый стук, а затем крушение чего-то вдребезги. Акеми всем нутром ощутила удар и столкновение со стеной. Однако больно не было. Она словно оказалась в коконе, плотном и теплом, которое уберегло ее от страшных последствий. Вокруг темнота. Когда и как она успела появиться, ведь Аи не смела моргать. Объятия разомкнулись, прохлада убежища и запах гари вновь ударили по телу. Аим, оказавшись в роли бабочки, впервые увидевший свет, потерянно уставилась на свой былой кокон. Он оказался коричневым, желтоглазым, с огромными когтистыми лапами крыльями, крупным и с головокружительной чакрой и аурой. Саске. Иномерянка еще никогда не видела его джуин в действии, а тем более на втором уровне. Учиха передался полной трансформации и теперь походил не то на Бэтмена, не то на демона. В последний момент он на флешевой скорости настиг напарницу и укрыл ее ото всех бед своими крыльями, приняв удар на себя. «Ты в порядке?» Он уже не держал ее в объятиях, стоя всего в шаге. Холодный властный тон зомбировал. «Больше не лезь в бой. Я разберусь с Джуга сам». Когда о ком-то говорят, упомянутый чихает. Но Джуга в этом случае истерично захохотал и бросился убивать Суигицу. Саски поспешил на разборки к ним, и его место тут же заняла Карин, подлетев к Аи, чуть ли ткнувшись своим носом в ее. «Ты совсем из ума выжила», — зашипела красноволосая. «Саски справится и без твоей помощи, ты мешаешь ему». Акеми молчала. Будто не видя перед собой Узумаки, она смотрела только на своего любимого. Его ровный голос, затаенное мягкосердечие, обезоруживающий взгляд, все это и сам Саски были прекрасны, даже в таком страшном обличье. Ему не понадобилось много времени, чтобы всех привести к миру. Он выпустил двух крупных белых змей, приказав им связать буйного Джуга и не менее неспокойного Суигицу, тотчас остановив их злобные крики и бой. Учиха что-то рассказывал рыжему здоровяку, но одурманенная его недавней заботой и близостью Аи ничего не воспринимала и лишь урвала в какой-то момент из контекста имя Кимимора. Джуга начал успокаиваться, злость отступала. Он, будто став совершенно другим человеком, пал на колени перед отпрыском вырезанного клана. Учиха Саске. «Я последую за тобой куда угодно». Саски остановил действие Джуина и принял свой обычный вид. Через столько боев он по-прежнему выглядел как с иголочки, не помяв и прически, и выглядел так умиротворенно и довольно, пускай и без улыбки и прочих индикаторов счастья, чем и умертвил сердце Аим. Она стояла истуканом, но в мыслях также преклонялась перед этим ходячим совершенством. «Теперь вся команда в сборе», — объявил им Саски после небольшой передышки. Они впятером стояли на улице, среди скал, еще не покинув территорию северного разгромленного убежища. «Теперь я могу рассказать вам о моей цели. Я хочу найти и уничтожить Учиху Итачи, одного из членов Акацуки. И для этого мне нужна ваша сила. Я никого из вас не принуждаю идти со мной. Вы вольны уйти хоть сейчас». «Ну, чего-то такого я примерно и ожидал», — не удивился Суигицу целям давнего знакомого, попивая воду из стаканчика. «Его напарник, Хашигаки Кисами, один из семи мечников тумана. Я хочу заполучить его легендарный меч, Самихаду. И ради этого я готов сотрудничать с тобой, Саски. Кимима рассказал мне, что ты — его реинкарнация. Он умер ради тебя». Джуга смело смотрел в черные, пока не шарингованные глаза. «Я последую за тобой, чтобы увидеть, насколько сильный и достойный ты шиноби, Учиха Саски. Мне все равно некуда спешить. Орочимару мертв, пленники свободны, так что южное убежище больше не нуждается в своем страже». Карин смущенно подправила очки, но продолжала держать гордый вид независимой женщины. «Я помогу тебе, чем смогу, Саски. Ой, какой послушной ты вдруг стала!» — хохотнул Хазуки. «Признайся, тебе просто хочется быть поближе к Саске, да, ты ведь в него давно влюблен». Карин вмазала назойливому напарнику по лицу, ушибленная часть головы тут же превратилась в воду. Суигицу сплюнул воду, восстанавливая лицо. «Суигицу, я же просил не доставать Карин», — устало напомнил горе мститель. «Не забывайте, что вам еще работать вместе». «Да как ты смеешь», — контратаковала мечника Кунаичи. «Чем обо мне говорить, на себя взгляни. Сохнешь, как мелкий мальчишка, по этой блондинистой». На этом фраза оборвалась, ведь обезглавливатель Забузы угрожающе возвысился над алой макушкой. Хазуки уже не ухмылялся, не на шутку разозлившись. Суигицу снова принялся унимать его соски. «Ай, а что насчет тебя?» Джуга круто повернул тему в сторону иномерянки, чем привлек внимание остальных, остановив их перепалку. Она не так давно сама себе ответила на этот вопрос. «Мне интересно наблюдать за тобой, Саски. Я хочу увидеть твой успех и готова помочь тебе добиться его». «Отлично». Учиха уверенно вздернул голову. «Суигицу, Ай, Карин, Джуга, мы будем путешествовать впятером. С этого дня наша команда носит название». А им показалось, что он на миллисекунду задержал на ней взгляд. «Так а, что это?» — угрюмо спросила Икурами. «Подарок». Мицу улыбнулась, будто и не заметив, как сморщилось от недовольства лицо подруги, получившей с утра горшок с орхидеей, такой изящный, воплощающий собой нежность и элегантность, доброту и тепло, с хорошенькими бело-сиреневыми лепесточками, которые подчеркивали все перечисленное. «Ненавижу цветы, у меня на них аллергия». Ару положила горшочек на тумбочку, снова взглянула на него и, что-то решив для себя, отодвинула еще дальше, в самый угол. Она встала с кровати с намерением сменить ночную майку на обыденную одежду. «У тебя аллергия на полынь, а здесь такая не растет». Айдай ткнула в сторону презента, указывая, где именно здесь. Старшая Каланза молча делала свои дела. Не выдерживая тишины, Мицу продолжила цветочную беседу. «Мне сказали, что орхидея – символ любви. Любовь – глупость. Я в нее мало верила в нашем мире, а здесь – тем паче». В голове Икурами были свежие воспоминания, в которых она говорила с Итачи, плюнув в него давно тревожащим предположением, оказавшимся правдой. Внезапно почудилась фантомная хватка на горле, дышать стало тяжело. Тот момент, когда Учиха вроде как пытался задушить ее, невольно воспроизвелся в памяти. А руки кончиками пальцев дотронулась до шеи, покрытой огромным темным синяком, наглядным доказательством того, что ее жизнь отнюдь не сладка. Она распустила волосы, уложив их вперед, чтобы закрывали страшную метку. Но любовь ведь бывает не только между женщиной и мужчиной. Мицуми не знала, что Итачи застал Каланза в бодрствовании и успел обмолвиться с ней ни одним словом, и потому никакого подтекста не уловила. Есть любовь в семье, еще между друзьями, подругами, товарищами. А вот это уже извращение. Нет, нет, не такая любовь, не грязная. Фукусана закачала головой, вдруг вспомнив о фанфиках и взрослой литературе, которой баловалась много лет назад. Настоящая, дружеская, родственная, невинная, как эти маленькие цветочки. Не грузи меня лишними словами. И курами открыла дверь, выходя из номера гостиницы. Это так утомляет. Стоп, ты куда? Пройдусь, подышу. Давно не была на улице. Одиночная прогулка отменилась, Айдай навязалась в компанию. А руки не была против, но выглядела слегка кисло. Настроение ее поднялось, когда она встретилась лицом с сгустившимися на сером небе тучами и вдохнула прелестный запах дождя. Пасмурная погода стала для нее отрезвителем, распутав клубок мыслей. Ику ощутила облегчение и еще раз вдохнула полной грудью. Однако расслабление длилось недолго, в голову ударила Амигакури, которое тяжело было не вспомнить в преддверии дождя. А где Ами? Там и Пейн, а вместе с ним Акацуки и прочие проблемы. Мало того, что Хидан с Кокузу перестали быть ей друзьями, так с недавних пор еще и рыжий лидер стал ей страшным врагом вместе с Тоби. А Итачи с его непонятными движениями шел как небольшое дополнение ко всем ним. Черный Зицу жив, через какое-то время заявила Мицу после того, как услышала рассказ о том, как Пейн почти ушатал Ику с Фавном. «Я смогла уничтожить лишь Белого. Нервная система Аруки настолько атрофировалась, что сделать хуже и нельзя». Она не стала сильно удивляться, словно ждала подобного поворота событий. Также равнодушно отреагировала на сказ подруги о Казахстане, который оказался казаханой, и о том озабоченном мальчике. Они прогуливались по неприметной безлюдной улочке, когда речь зашла об Итачи, и Курами порывисто сменила тему, заговорив о сестре. «Через пару часов нужно выдвигаться. Завтра мы уже должны быть в Танзаку. Как ты думаешь, может, мне и Шизуи тоже стоит взять цветочек? Я вас нашла!» Эхом разнеслось сзади. Девушки синхронно остановились. Айдай покосилась на старшую Каланза в ожидании каких-нибудь сигналов. А Руки, в свою очередь, лишь тяжко вздохнула и повернулась с видом «Ну давайте, удивите меня!» И действительно, увиденное повергло ее в шок. Мицуми обернулась следом и также озадачилась. Ведь к ним на всех парах бежал почтальон. «Я вас нашла!» Громко и с радостью повторила женщина в униформе. Ику окинула ее подозрительным взглядом, изучая и ища подвоха в виде Акацуки или канаховцев. Но почтальон была почтальоном, правда, не обычным, а шиноби. О существовании подобной профессии и намерянки знали, в аниме как-то говорилось, но никогда не думали, что лично встретит ее представителя. Икурами Каланза, Шизуи Каланза и Мицуми Фукусана. Двое из названных не смогли и кивнуть от Абалдайса, как ниндзя почтальон поднесла к руке листочек с ручкой. «Распишитесь, пожалуйста». Делать было нечего. Ару, не расставаясь с недоверием, принялась за выполнение просьбы. В это время женщина с довольной улыбкой звонко голосила. «Я уж думала, вас не существует. Столько часов искала. Теперь уже Айдай протянули некое письмо, а вместе с ним и фотографию. Здесь ведь запечатлены вы». Фукусана побледнела. «Ику». Отдав бумагу с ручкой и глазами проводив почтальона, Икурами вернулась к подруге и в ту же секунду отшатнулась. Какого хрена? На мятой старой фотографии улыбались девочки, пока еще школьницы в черно-белой униформе. А сзади легко распознавалась родная 13-я школа, некоторым выпускникам которой посчастливилось перенестись в другой мир, то есть сюда. В те лихие времена Шику Цуйоми не знали ужасов шинобивской жизни, лично не знакомились со смертью и не подозревали, что совсем скоро столкнутся с вымышленной преступной организацией, а после и целым миром из фантазии Кишимата. И было это фото чудным из-за одного своего существования. Снятое на нее выглядело далеким, воистину не из мира сего. Даже их детские личики сильно выделялись, резали глаза и словно были чужими. Ару, выхватив фотографию, не могла поверить в то, что это не иллюзия и не обман зрения, и потому сильно моргала, пытаясь снять наваждение. «Боже, Ику, посмотри сюда!» Мицуми дрожащей рукой грозилась выронить открытое письмо. Старшая Каланза вслух зачитала аккуратно выведенные иероглифы. «Это Аи. Орочимару был убит раньше времени, а вместе с ним и Жанна. Мне нужна ваша помощь. Встретимся во вторник 4 числа, в 12 часов дня. Буду ждать в лесу Шицурин». А Руки, окончательно снизив голос к последнему слову, отпрянула от письма в руках подруги и в напряжении принялась за нарезку кругов. Жанна, Орочимару. Да что там в их змеиной норе произошло? Жопоглазый горе-мститель с цепи сорвался и всех покромсал. Орочимару умер на 2-3 месяца раньше. И Жанна, она... Мицу хотела всплакнуть от скорби, но глаза ее скопидомно не выдавали слез. Девушка обвинила себя в отвратительном равнодушии по отношению к когда-то близкому человеку и расстроилась втройне сильнее. Не верится. И это письмо. Все так странно и быстро случилось. Я тоже поражена. Акеми отправила нам не голубя, не змею, а целого почтальона. И если даже он, точнее она, точнее и почтальон, и Аи смогли обнаружить наше местоположение, то что уж говорить об Акацуке. Неужели мы настолько примитивные шиноби? Не знаю, как так вышло. Я ведь приклеила на тебя и себя печати, которые скрывают чакру. Нас не могли так легко найти. Я пустой сосуд, мне нечего скрывать, жирно намекнула Ару на свою болезнь и тотальную беспомощность. Так что вряд ли дело в чакре. Нас засекли по другой причине. На дереве чирикнули птички. Каланза посмотрела их, как на потенциальных врагов, со злобой и намерением убить, но после одернула себя. Не быть же этим маленьким пташкам шпионами, в конце-то концов. Ой, а это что? Айдай ткнула на нечто заковыристое, явно не иероглиф, оставленное под текстом. Подпись. Не думаю. У Аим она гораздо меньше и с сердечком. А тут. Обе с минуту изучали странную подпись аля-каляка-маляка, но с неким смысловым оттенком. Может, это скрытое послание. Может, Аи хотела этим что-то донести до нас, осмелилась предположить Мицу. Ведь это очень странно, что она написала нам на японском, а не на русском. Да, странно, но я ничего не могу разобрать, с виду обычная крупная подпись. Вдруг она и вправду ее изменила за 4 года. Сзади грянул шелест, прервав мыслительное молчание. Фукусана вздрогнула, неловко сжав письмо, а руки закатила глаза, устав от внезапных встреч. Скомкала фотографию Шикуцуёми себе в подсумку и надменно обернулась. «Кто на этот раз? Выходи!» И снова шуршащий звук, из малого леса, из самой листвы кустов, выплыли две фигуры в темных плащах. И Курами и Мицуми приготовились к битве. Мимберы така сидели вокруг захудалого костра. Молчала ночь при шелесте листвы. Все поглощали поздний ужин в виде похлебки, сделанной объединением кулинарной силы Аи и Карин. Не стоит поднимать подробности процесса их нелегкого сотрудничества, ведь главное – вкусный результат. Аим закончила есть первой и со скукой помешивала оставшиеся на донышке бобы, которых всю жизнь терпеть не могла. Это Карин добавила их в блюдо. Команда целый день была на ногах, все изнемогли, потому и молча кушали. Даже Суигицу, казалось бы, имеющий бесконечное топливо, не спешил распыляться на разговоры. Зато это сделал кое-кто другой. Аи как раз тихонько глянула на него и удивилась, если не испугалась, поймав встречный взгляд на себе. Саске еще не открыл рта, чтобы извергнуть редкие слова, а иномерянка уже взмолилась. «Только не про Итачи. Как близко ты знала Итачи?» Она обреченно прикрыла глаза. Остальные, судя по заинтригованным лицам, тоже хотели услышать ответ. «Мы с ним мало общались, а им не хотелось врать ни своему любимому, ни другим товарищам». Он в основном проводил время с Мицуми и иногда говорил с Каланза. Получается, Суигицу осторожно покосился на Учиху, следя за его реакцией. Тот как ни в чем не бывало продолжал ужинать, а значит, тему вполне можно раскачивать дальше. Ты знакома с братом Саске? Да. Пару лет назад он какое-то время жил у меня дома. Ложка Хазуки шумно стукнулась о тарелку. Джуга перестал жевать. С Карин едва не спали очки. Один Саске, слышавший подобную информацию от Орочимару, остался невозмутимым. Аи, позабавившись, решила добить всех правдой. Итачи вместе с остальными членами Акацуки как-то перенесся в другой, в мой мир. Я ведь не отсюда. Это как? Джуга пытался понять, но не понимал. Я родилась и жила не здесь, а, можно сказать, в параллельном мире. В прошлом году мне, Жанне, Каланза, Мицуми и другим нашим одноклассникам довелось умереть и переродиться здесь. Суигицу незамедлительно вскочил, не позволив себе удивления. Я знал, что ты инопланетянка. Уж больно красивая для здешней девушки типа Карин. Названная огрела его ударом, но парень этого будто и не заметил, не отрывая восхищенных глаз от Акеми. Последние дни он особенно часто смотрел на нее с легкой ухмылкой. А у вас там все такие, как ты, не унимался мечник. Та неопределенно пожала плечами. «Ксо, Я столько всего должен у тебя спросить. То есть тебя не удивил тот факт, что существует другая вселенная и ай оттуда? Скептически произнес Джуга, откладывая пустую тарелку в сторону. Да какой фигни только не бывает на свете. Чему удивляться-то? Айм тихо посмеялась над непосредственностью напарника, но посерьезнела сразу, как увидела Саске. Ему было не до смеха, а до брата. Что он делал в вашем мире? Девушка не смогла ответить сразу, копаясь в памяти. Эпизоды прошлого вереницей проносились внутри нее. Итачи немного читал нашу художественную литературу, смотрел телевизор, кушал мою стряпню, пил алкоголь на донышке вместе с остальными. Чуть не сжег мне квартиру черным пламенем. Лез через окно в туалете, когда всех нас пытались убить людоеды. И температурил пару раз. Кажется, это было связано с его силой и шаринганом, хотя в нашем мире не существует чакры в том смысле, в какой она есть здесь. Саски воздержался от комментария. Он отстраненно смотрел на костер. «Значит, ты знаешь всех Акацуки?» Подала голос Карин. Ай кивнула. «Поэтому Орочимару взял тебя к себе?» «Да она же из другого мира!» Будто оскорбился такому вопросу Суигицу. Еще бы этот хрыч не загреб ее в свое логово. «Эта девушка!» Разрезал говор мститель, выйдя из прострации. «Какая она?» Не нужно было лишних уточнений, чтобы понять, о ком речь. Добрая и наивная. Ей легко манипулировать. Неизвестно к чему добавила Айм последнюю фразу. «Когда мы все разминулись в лесу, Итачи был с ней и спас от волков. Может, тогда они и сблизились. Она действительно дорога ему». Бездна в учиховских очах чернела. Ее заполняли недобрые чувства. Горе мститель злился. На брата. На Айдай. На их отношения. Может быть, Итачи применил на нас с Жанной шаринган, чтобы мы не лезли к Мицу. Ай понимала, что говорит лишнее, но не могла остановиться. Она хотела, чтобы Саски знал все. А в конце битвы с ними, когда Каланза с Фукусаной оказались поверженными, Итачи прибежал к ним на помощь. Или только к ней. Акеми подписала бывшей подруге приговор. И спохватилась за это, когда весь вид младшего учихи кричал, с чьей помощью он заставит убийцу своего клана страдать. «Не убивай ее», запоздало брякнула она, когда осознала, что собственноручно поставила на Айдай крест. «Мицуми не должна быть жертвой ваших с братом разборок. Она ведь не причастна. Она любовница Итачи. Это не аргумент. И, возможно, неправда. Хотя Ай не могла знать точно. Не вмешивай ее, пожалуйста. Раньше ты придерживалась другого мнения», парировал Саске. «Что изменилось? Мне было все равно. Казалось, что все равно, но я не желаю смерти ни ей, ни Каланза. Они не виноваты в том, что им пришлось иметь дела с Акацуки так же, как и мне, с Орочимару. Мы просто жертвы обстоятельств этого мира», — Учиха хмыкнул. Свои планы касательно Мицу он, по всей видимости, не поменял. Ай атаковала с другой стороны. «Ты убил Жанну, потому что провел параллель с Итачи. Она, как и он, убивала людей ради собственных амбиций», — напомнила Ай об убийстве легендарного клана для того, как сказал сам убийца, чтобы проверить свои силы. «И ты хочешь навредить невинной девушке для того, чтобы достичь своей цели. Если пойдешь по трупам, то лишь уподобишься своему брату и станешь. Заткнись». Все оборвалось. Пространство и время остановилось. Айм моргнула. Неужели ей это послышалось? Саске действительно сказал ей это. Велел заткнуться. Тот благодушный Саске, которого она любит. Нет, нет, невозможно. Ее лицо окаменело, и намерянка будто превратилась в робота, за секунду умертвив все чувства и эмоции. Она не узнала себя, когда обратилась к своему возлюбленному леденящим, мертвым тоном. «Повтори, заткнись», — это повторил не Учиха, а тот голос в голове Аи, которого она никак не могла узнать раньше. Он принадлежал Икурами, или Шизуи, или Жанне, раз слышалось в нем что-то различимое и хидное. А может, всем троим или никому. «Заткнись, заткнись, заткнись, заткнись». О, это слово преследовало ее всю жизнь. Все постоянно затыкали Акеми. То отец, то Метытовы, то Гицория. Все помыкали, все возносили себя. От всех них она хотела отстраниться, чтобы перестать быть повинующейся, избавиться от чертовых приказов. И теперь, теперь Саски помыкает ей. Теперь она уже его девочка на побегушках. Тот несокрушимый барьер, возведенный внутри Ай из привязанности к горе мстителю, затрясся. По нему пошли трещины. «Заткнись». Слезы готовы были выйти на сцену. Чувства Акеми сгорали. Нет, горели. Она с непроницаемым лицом и адом в душе встала под молчаливые взоры товарищей и потерялась в темноте. Хотелось бежать, но она сдержанно шагала, чтобы приблизиться к обрыву и сесть у самого края. Он был крепок и не грозился обвалиться и унести ее с собой вниз, к земле, что не виднелось в ночи через сотню метров. Суйгицу почти сразу настиг девушку. «Соскитак сильно тебя задел». Мечник присел рядышком, вглядываясь в подрагивающее тело. «Знаю, с ним тяжело бывает, такой уж он человек. Ну, не рыдай, Акеми. Я, как рабыня, прислуживала сначала Каланза во имя дружбы, затем Жанне из Зегендзюцу, а теперь Соске, от любви». Маска бесстрастия, которую она так часто надевала, совсем сломалась. Эмоции вырывались наружу вместе с грудой слез. «Зачем я пошла у него на поводу? Зачем помогла отыскать подруг, написала им письмо, завлекла в ловушку? Завтра в полдень они пойдут навстречу со мной, а попадут под Катану Соске. Все трое. Их же было двое, когда мы с тобой следили за ними». Вспомнил Суйгицу сегодняшнюю разведывательную операцию в Патику. Сейчас Сани, Така, находились за пределами деревушки. Шизуй наверняка где-то рядом. А если с ней еще кто-то из Акацуки, то... Аи в панике схватилась за волосы, сильнее прижимаясь к своим коленям. То Соске и все вы. И не дай Ками там будет Дейдара. Тогда легче самой убиться, чем смотреть на такой бой. Господи, чем же я думала? Хорошо, что хотя бы оставила девочкам. Но вдруг они не поймут. Я ужасно. Она говорила тонким дрожащим голосом, разбивая напарнику сердце. Суйгицу еще ни на кого в своей жизни не смотрел с такой слабостью. Аи была странной, необычной, уникальной и иномерянкой, черт подери. Ее отменная фигура приковывала к себе взгляд, волосы поражали своей золотистостью. Лицо маленькое, глаза глубоко голубого цвета. Небольшие мешки под глазами не портили ее красоту, как и пухлые искусанные губы, ямочки на щеках, а постоянно бесстрастно хмурое выражение только придавало шарма. И, пожалуй, самое прекрасное, что могло быть в девушке, а особенно в этой, улыбка. Широкая, искренняя, она ударяла в самую душу и была на ее лице редким явлением, но когда показывалась, то ослепляла и завораживала. Суйгицу почувствовал себя ванильной дрянью, но все-таки признал, что безбожно влюбился. «Ты невыносимо ужасна». Он обреченно простонал и ударил себя по лбу. Так хотелось утешить глупую девчонку, обнять, но просто так переступить через все свои принципы Хазуки не мог. А и молча шмыгала, успокаиваясь. «Черти, что творилось у нее в мыслях? У тебя есть близкие люди?» Внезапно прозвучал тихий вопрос. «У меня? Хаем, не думаю». Аим обладала своим специфичным запахом, необычайно женственным, сладким и приятным, сейчас бьющим по носу как никогда. Суйгицу со вскруженной головой и тревогой ощутил, как становится душно. Он отложил меч в сторону и, шумно сглотнув, подвинулся ближе к девушке. Аи повернулась к нему, сократив расстояние до жалких сантиметров. В висках запульсировало. Многострадальное сердце билось в ребра. Голубые глаза были невозбудимы, а сиреневые в порыве блестели. Акеми обожгла его щеку холодной ладонью. Суйгицу не выдержал. Он с несвойственным себе внутренним страхом потянулся вперед и почти ощутил вкус желанных бледно-розовых губ. Искра. Буря. Безумие. Завтра я умру. Аи отстранилась, так и не подарив поцелуй. Суйгицу надолго замер, а тая, он взвизгнул. «Чего? Я постоянно позволяла собою помыкать. Достаточно. Я знаю, кто я и что из себя представляю, и потому не позволю заносчивому мальчику управлять мной, а тем более затыкать. Не только он у нас горделивый. Я заварила кашу, мне ее и расхлебывать завтра, не позволю своим подругам умереть из-за своей глупой влюбленности». Жанна была права. Любовь к Соске слепила, сковывала меня. А ему-то что было с моих чувств? Выгода. Он позвал меня с собой, чтобы я вывела его на девочек Итачи. Господи, да он же и Карин без раздумий убьет в битве с Данза, пронзит ее без капли жалости. И вас с Джуга кинет на собрание Пятикаге. Как я могла это забыть? Он ведь хренов Учиха. Хазуки хотел что-то вставить, но просто открывал-закрывал рот без возможности и способности говорить. Аи вскочила с земли и с бурей в глазах уставилась туда, в ночную пустоту, идущую за обрывом. «У меня тоже нет никого близкого, Суйгицу. Соске, чужой, амбициозный человек. Я, как дура, считала его родным и любимым, бедняжкой, которому нужна любовь. Ему нужна встряска и промывка мозгов. И сможет это сделать только Итачи. С Наруто, конечно же. А мне нужны подруги. Жанна сошла с ума, потому что погрязла в одиночестве. Я не хочу умереть так же. Уж лучше подставлюсь под чертов Чидорисоски. Так хотя бы останутся девочки, которые дружат и любят, которые вместе. Акеми издала смешок. Считай меня глупой, но сейчас я вдруг поняла, что они, моя единственная надежда. Словно мир в эту секунду сузился до одних Каланза и Мицуми. Я так боюсь потерять себя здесь, как Жанна. Я пойду ко дну, если буду идти за Соски и окончательно оборву все связи с родным миром. Слишком многое за раз свалилось на парнишу. А знаешь, забудь. Я не должна была тебе это говорить. Ай развернулась и напоследок оставила. Не выдавай меня тем троим. Прошу. Но. Суйгицу наконец ожил и, по-прежнему не вставая, беспомощно потянул руку в сторону уходящей иномерянки. Ты действительно пойдешь завтра против Учихи Соски. Мне это не нравится, Ику. Мицуми с каждым новым шагом становилась несчастнее. Мне тоже. Но что поделать? Девушки остановились, добравшись до конечной остановки. Лес Шицурин был не огромным и зеленистым, а облезлым, жутким, как столетний старикан. Завывал ветер. Айдай поежилась. Там будет жопоглазый. Все может пойти не так, как мы. Давай доверимся Аи, с мягкостью в тоне произнесла Аруки. И будь что будет. Они зашли в чащу с северной стороны и совершенно не представляли, где именно пройдет встреча с давней подругой, ведь она в своем письме не оставила уточнений, даже постскриптума. Когда Фукусана стала склонна к тому, что им не найти среди этих многочисленных деревьев скелетов Акеми, они как раз наткнулись на нее. Облокотившись о крупный камень, Аи смиренно ждала их. Светлые волосы, вечно витающий в облаках взгляд, тучное лицо, все в ней было прежним, закрепившимся аж в том мире. Она подняла глаза, от чего-то наполненные острым, с трудом спрятанным горем, и непринужденно заговорила. «Привет. Спасибо, что пришли. Ты выглядишь иначе, чем в нашу прошлую встречу». Не стала тянуть с встречным приветствием и курами. Мицу стояла позади. «Расскажи, что произошло с тех пор. Соски убил Орочимару, а затем и Жанну. Я освободилась от Гиндзюцу и сразу решила связаться с вами. Да, мы знатно удивились твоему письму». Ару усмехнулась. «А почтальону, еще больше. А что насчет вас?» Аим принялась сокращать дистанцию между ними. «Есть парочка проблем, но в целом все замечательно». Аруки внимательно за ней следила, ровно поддерживая диалог. «У тебя неважный вид». Экс-приспешница Орочимару притормозила, не тронув остаточные 2 метра. «Ты будто голодала в депрессии. Болею». Сухо улыбнулась. «Но стараюсь много не жаловаться». Мицуми не хватало попкорна до окончательного статуса зритель. Не издавая лишних звуков, она пыталась скосить под деревце, слившись с ландшафтом. Разговор натянуто скрипел, будто существовал ради одного приличия, и оба его участника понимали это, но продолжали вести себя естественно. А самым подозрительным и даже жутким было то, что ни Аи, ни Икурами не переставали вглядываться друг другу в самую глубину глаз с тронутым равнодушием, которому нет места в подобной ситуации, долгожданной встрече, и не сводили взоры ни в какую сторону. Прочитать их затей по выражениям деревянных лиц казалось невозможным, настолько они были пусты. Фукусана не впервые подумала, что у этих двоих много общего. Весьма много. А где Шизуи? С другими Акацуки? Да. А где Соски? С тобой? Да. На этом их беседа закончилась. Переломный момент. Грело начало битвы. Ику. Пискнула Мицуми, когда ощутила у своего горла холод стали. Названной не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что младший Учиха приставил к ее подруге катану. «Не двигайся, Ику», с усмешкой раздался голос позади. Что-то большое, грозное и наверняка острое уткнулось ей между лопатками. Она сразу вспомнила название знаменитого меча Забузы, Кубики Рибача, о котором слышала не только в аниме, но и от Какузу, Суйгицу. Обладателя бесценной вещицы и курами тоже легко узнала. К Аи подошли рыжий гигант и очкастая девушка. Джуга, Карин. Держа чванливый вид, она едва повела головой, чтобы посмотреть на Мицу с Соски. И младший братик Итачи. Хаби в полном составе, здорово. Така, вырвала из себя Акеми. Да хоть Сару, мне плевать. Как вы вышли на нас? Карин показалось, что она почувствовала чакру, сильно схожую с моей. Мы сразу направились в патику, где увидели вас, а после я отправила письмо. И до этого момента за вами следили птицы Джуга. Им незачем было это знать, зажглась недовольством Маловолосая. Они все равно умрут. А руки странно исказила рот. Протопали неизвестно сколько, чтобы просто убить нас. Примитивные. Если ищите Итачи, то вам в другую сторону. Мы не так давно ушли из Акацуки. Ушли. Почти подавилась Аи, мгновенно словив взгляд Саске, также не ожидавшего сего поворота. Без Шизуи. Вдвоем. Вы слегка не успели. Итачи был здесь недавно, заглядывал к нам. Как видите, и Курами отклонила вопрос и без страха быть вспоротой кубики Рибача развернулась, откидывая волосы назад, тем самым обнажая жуткий синяк. Расстались мы с ним не на веселой ноте. Он к нам вернется не скоро. Мицуми осталась безэмоциональной, как и Саске. Однако, у последнего прозрелся недолгий мыслительный процесс. Он вставил: «Тогда я заберу эту девчонку с собой. Это ты так разрешение спрашиваешь». Ару чувствовала некое превосходство над мальчиком из-за его несмышленного возраста и незнанием великой правды о брате, отчего позволяла себе насмехаться. «Я запрещаю. Итачи тоже бы запретил. Вот найдет он тебя и выдерет как Сидорову козу, чтобы больше не приставал к его девушке. Хотя, он ведь даже не сможет узнать об этом. Он узнает», — настоял младший. «Ты ему скажешь. Твой братец меня задушить пытался. Я с ним словом не обмолвлюсь, пока не попросит прощения. Так что, ты в пролете. Можешь идти». Саски послушно отступил от Мицу, опустив катану. «Хорошо, ты не говоришь с Итачи». Он посмотрел на рядом стоящую. «Зато она, да, мгновение для анализа». И Курами тотчас сорвалась с места, Суигицу не смог с этим ничего поделать. Но Райтон давно отвернулся от нее, лишив достаточной скорости и силы. Ику сделала шаг, а Саске уже замахнулся. Она не успела приблизиться, не преодолела вовремя это ничтожно малое расстояние, не спасла, опоздала. Сначала был звук пронзаемой плоти, а затем истошный крик. Айдай смогла вскрикнуть лишь раз, громко, пронзительно, от боли. Лезвие впилось ей в левый бок и сразу покинуло, позволяя крови хлынуть рекой. А руки подскочила слишком поздно, чтобы вмазать же по глазому, и он исчез прежде, чем она настигла его. Ику. Раненая сбледнула мертвецом. Ару подхватила ее, падающую, и вместе они завалились на землю. А им в ужасе прикрывала рот. Она не ждала такого исхода. Глаза больно увлажнились. «Ты сказал мне, что не убьешь ее», — рявкнула она, когда Саски появился подле. Карин и Джуга отмалчивались позади него. Все помнили, как их командир заверил Аи, что оставит ее подругу в живых. «Ты обещал», — сказал, — «что она не умрет. Где твоя честь?» «Я сдержал обещание». Учиха начинал бесить своей однотипной миной. «Она жива». Он обратился к лежащей Мицуми, тяжело дышащей на руках у подруги. «Передай Итачи, что я ищу его, и уничтожу, чтобы отомстить. Да задрал ты со своей местью». Не унималась Ай и сгоряча выплюнула запретное. «Его заставили, придурок, уничтожить ваш клан. Он пошел на это, чтобы спасти тебя, недалекого. Итачи до сих пор защитник Конохи и твой брат. Он тебя любит». Саске не сводил с напарницы глаз. Озарение его не настигло. Сдерживаемая ненависть, наоборот. «Еще слово, и я убью тебя». Акеми вздрогнула. Саске бесстрастно прошагал мимо. «Уходим. Это я тебя сейчас покромсаю». Учиха оглянулся на столь наглую и неожиданную угрозу. На сухой, вот-вот готовой обломиться веточке, возвышалась над всеми разъяренная Шизуи. А рядом порхала глиняная птичка с Дейдарой за рулем. «Урод! Кастрирую, выковырю глаза и заставлю все съесть. И пусть твой брат мне хоть слово скажет, повторю процесс на нем. Оставь его на меня, да?» — умерил ее пыл подрывник, имевший опыт против Шрингана. «Лучше разберись с остальными». А и плюхнулась за землю. «Нет, только не это. Только не эта ненавистная сцена». Всю жизнь она ненавидела момент битвы Дейдары и Саске, а тут все происходило вживую. Блондин кинул в учиху глиняных паучков, прогремели взрывы. Карин вместе с ним вступила в битву с Шизуи. Последняя сложила печати и вызвала немеренной силой ураган, унесший красноволосую и заставивший Джуга выйти из себя. Им овладел Джуин. Озверев, он с диким хохотом понесся на противницу, но подорвался из-за пролетавшей мимо небольшой птички. Он потонул в дыму. Махнув на него, мол, появиться позже, если вообще жив, телеги применила по одной технике Суитона и Футона, вконец вынося из боя Карин, та потеряла сознание. Теперь ее врагом стал Суигицу.